Глава 7. Смерть. 1. Детектив Фокс сидел в углу гардеробной с блокнотом на коленях, сжимая в крупной руке карандаш. Рядом на столе стоял саквояж, где среди прочих любопытных предметов находился тщательно упакованный шампур с посеребренной ручкой. Детектив сидел не шевелясь, но два доктора и сестра время от времени поглядывали в его сторону. Присутствие детектива их все же стесняло. Доктора стояли, склонившись над лордом Вузервудом, продолжавшим издавать странные, жутковатые звуки. В 9:35 по часам Фокса доктора встрепенулись. Тот, что повыше ростом, невропатолог сэр Мэтью Кернсток, повернулся к детективу. «Судя по всему, он умирает. Я намерен вызвать лорда Чарльза». Медсестра подошла к двери и что-то сказала человеку в коридоре. Фокс покинул свое место в углу, подошел к кровати. Лицо лорда Вузервуда было ярко освещено. Его левый глаз скрывала повязка, а открытый правый пристально глядел в потолок. Он еще дышал хрипло, со свистом. Казалось, даже пытался заговорить, но безуспешно. Шевельнул рукой, высвободив ее из-под смятой простыни. Сестра сделала движение к умирающему, но Фокс ее остановил. «Извините, но лучше его светлость сейчас не тревожить». «Да-да», — поддержал детектива-невропатолог. «Оставьте его, сестра». Рука с трудом выползла из тени на свет. Кончики пальцев, скрюченные от невыносимой боли, коснулись шеи. Казалось, они жили отдельно от остального тела. Глаз больше не вглядывался в потолок, а беспокойно поворачивался в глубокой глазнице, словно пытаясь привлечь внимание. «Он пытается нам что-то сказать?» — спросил Фокс. «Нет-нет», — ответил невропатолог. «В его состоянии это совершенно невозможно. Движения больного рефлекторны, он не осознает. Но все равно спросите его, пожалуйста». Чуть пожав плечами, доктор наклонился, сунул руку под простыню и произнес раздельно. «Вы хотите нам что-то сказать?» Веко умирающего затрепетало. «Вы хотите рассказать, как все получилось?» Дверь отворилась. В комнату вошел лорд Чарльз и, приблизившись к изголовью постели, стал наблюдать остановившимся взглядом за движениями умирающего брата. «Все его жесты рефлекторны», — повторил невропатолог. «Я все равно его спрошу», — произнес Фокс. «Если вы не возражаете, сэр Мэтью». Доктор посторонился. Фокс наклонился, вглядываясь в лорда Вузервуда, в его сдвинутые брови, прислушиваясь к звукам, вырывающимся из открытого рта. «Что вы хотите нам сказать, милорд?» Пальцы умирающего поползли вверх по щеке. Неожиданно для всех он что-то произнес сдавленным голосом, но совершенно неразборчиво. «Это его последние минуты?» — тихо спросил лорд Чарльз. «Полагаю, да», — ответил сэр Мэтью. «А как леди Вузервуд?» «Для нее это жуткий удар. Она, кажется, до сих пор не осознала, что произошло». Тем временем рука умирающего упала на постель. Взгляд остановился в ногах кровати. Фокс посмотрел на лорда Чарльза. «Может быть, если бы его светлость вас видел, милорд, он бы смог что-то сказать. Но я стою перед ним, он меня может видеть». Детектив повернул лампу в сторону младшего брата. «Заговорите с ним, милорд, пожалуйста». «Гэбриэл, ты меня узнаешь?» «Спросите, кто на него напал, милорд. Возможно, он сумеет ответить». «Гэбриэл, ты знаешь, кто на тебя напал?» Изо рта лорда Вузервуда вырвался отрывистый храп, а затем он затих. Его лицо застыло в жуткой гримасе. Фокс, наконец, отошел от постели, а руки сестры потянулись к краю простыни.